Глава вторая. Утреннее открытие настолько обескураживает меня, что несколько долгих минут я стою посреди гостиной в полнейшем оцепенении. Аверьян не ночевал дома. Стол все так же накрыт с вечера. В тарелке — мое белье, а на плите — нетронутая лазанья под керамической крышкой. С ним что-то случилось? Скучный мальчишник обернулся безудержным весельем с литрами алкоголя? Он мне изменяет. Сжав кулаки от злости и отчаяния, возвращаюсь в спальню и срываю с зарядки свой сотовый. Никто не звонил, не писал, голосовых сообщений не отправлял. Звоню Аверьяну, приказывая себе не раскисать, но подбородок предательски вздрагивает. Если мужчина проводит ночь вне дома без уважительной причины... Какая еще к черту уважительная причина? О чем я вообще? Гудки все идут и идут, пока вдруг в трубке не раздается его заспанный голос. «Алло! Алло! Привет!» Почему мне так неловко? Почему я чувствую себя виноватой в том, что мой муж не ночевал дома, и мне приходится звонить ему, чтобы узнать, по какой причине он так поступил? «Аверьян, где ты?» «Я?» «И я в студии». «Что, прости?» Из меня вырывается нервный смешок. «Ты в студии?» «Да. Я вчера задержался и, кажется, не заметил, как уснул». «Черт, я не чувствую свой зад!» «Аверьян, ты не ночевал дома!» Говорю, игнорируя его кряхтение. «Какого черта?» «Я не знаю. Правда, я собирался ехать, но задержался, потому что...» «Черт, Адель, прости. Поверить не могу». Адель, я просто устал и вырубился, сам того не заметив. Это не оправдание, Аверьян. Тебя не было дома всю ночь. Я знаю. Я сожалею, что так вышло. Говорит он, будто бы на последних остатках терпения. Я много работал, и, наверное, мой организм решил устроить себе отдых. Ты смеешься надо мной? Адель, у меня жутко раскалывается голова. Так, может, не стоило столько пить на мальчишнике, о котором ты почему-то забыл мне рассказать? На каком А это? Ты знал о свадьбе Савельевых еще неделю назад и ничего мне не сказал. Я только вчера вечером узнала об этом, Аверьян. Это не свадьба, а чепуха. Бессмысленные траты и понты. Мне плевать, что это. Меня беспокоит лишь то, что ты мне об этом не рассказал, и даже сейчас не можешь признать свою вину, как и то, что половину, а может и всю ночь ты развлекался. «Я спал», — повышает он резко голос. «Ясно тебе?» «Я спал в студии на диване в комнате отдыха. Я собирался заехать в бар на 20 минут, а потом отправиться домой, но я уснул». «Я виноват?» «Да, виноват». Мне жаль, что так получилось. Очень. Только давай больше не будем говорить об этом, и особенно в 7 утра по телефону. Никогда прежде Аверьян не повышал на меня голос. Мы даже не ругались толком за все эти полтора года. Я буду собираться на работу. Говорю изо всех сил, сдерживая слезы. Хорошего дня. Адель! Слышу в трубке, но уже завершаю разговор. Выхожу из подъезда с мыслями о том, что нам нужно завести котенка. Может, наличие маленького пушистого комочка в доме изменит погоду и вернет былую нежность в наше с Аверьяном отношение. Я знала, что проблемы неизбежны. Нет такой семьи, где все и всегда было бы гладко. Но, боже мой, неужели они начинаются так резко и неожиданно спустя полгода супружеской жизни? Я не верю, что Аверьян просто уснул в студии. Если бы Архип действительно не знал, где находится его друг, он бы мне не солгал, сказал бы правду, что не в курсе, и тотчас принялся бы искать его вместе со мной. Потому что Архип такой, ответственный, сочувствующий, не оставляющий друзей в беде. Просто так я бы и не позвонила ему, а значит, у меня был веский повод волноваться. Но Архип сказал, что Аверьян там, с ним, на мальчишнике, вышел покурить. Ну да. Либо в тот момент Аверьяна в баре уже не было, либо он туда вообще не приезжал, поскольку весело проводил время в другой компании, а Архип подружески прикрывал его зад. Завожу двигатель автомобиля и включаю музыку погромче. То, что меня обманывает мой муж, бесспорная правда. Почему он это делает? С чего вдруг? Вот тут начинается самое интересное. Разумеется, в самом плохом понимании этого слова. Потому что единственное предположение, которое лезет мне в голову, связано с другой женщиной. Ох, ну и мерзко же все это. Включаю заднюю передачу, как вдруг из динамиков рвется громкий и трезвонящий звук входящего вызова. Увидев имя мужа на маленьком экране у спидометра, невольно вздрагиваю и сдаю назад. Я не хочу отвечать на звонок. Телефонный разговор точно не даст честный и короткий ответ на один простой и конкретный вопрос. Внезапно моя машина во что-то ударяется, я резко жму на педаль тормоза и с ужасом смотрю в зеркало заднего вида. Ничего и никого нет. Я же посмотрела, когда начала сдавать назад, правда? Посмотрела ведь? Только этого мне не хватало. Шепчу с ужасом, представляя, как сбила чью-то собаку или ребенка. Нет, нет, нет, не может этого быть, не может, не может! Отстегнув ремень, спешно покидаю машину и замираю у заднего бампера. На асфальте лежит бледнолицый мужчина, чья черная панама и разломанные солнцезащитные очки лежат на асфальте. «О, Господи!» — восклицаю, наклонившись к нему. «Прошу, простите меня, я не хотела. Я не увидела вас. Вы пострадали? У вас что-то болит? Господи, какая же я идиотка!» «Не вините себя, ничего страшного», — кряхтит он, пытаясь подняться. «Никаких проблем». «Нет-нет, это моя вина. Подождите. Может, вам нельзя шевелиться? Одну секунду, я вызову скорую помощь». «Не нужно никакой помощи, погодите. Все не так плохо, как вы думаете». «Ладно, присядьте, но не вставайте резко». Мужчина стоит на коленях, опустив голову. Я поднимаю его панаму, отряхиваю ее от пыли, а потом поднимаю очки, точнее, то, что от них осталось. «Я все возмещу». «Да бросьте вы, девушка», — говорит он, присев на пятки. «Это дешевка. Я их на рынке за 300 купил. Подайте мне их, пожалуйста, я не переношу яркий свет». «Они сломаны, но у меня есть идея. Секунду». Возвращаюсь в машину и достаю из перчаточного ящика футляр с очками Аверьяна. «Вот, возьмите эти. Они принадлежат моему мужу, но он их не носит. Они хорошие». Мужчина надевает очки и издает тихий вздох облегчения. «Слава богу, теперь лучше». «Как вы?» Снова наклоняюсь к нему. Его светлые волосы очень редкие и прямые. Очки Аверьяна ему велики, да и форма неподходящая. Но это пока все, что у нас есть. «Ух, боже, у вас на лбу кровь! Да это просто царапина!» «А вдруг у вас сотрясение? Поверьте, я бы это уже знал». Звучит так, словно с ним это часто случалось. Мужчина медленно поднимается на ноги, придерживаясь рукой о багажник моего автомобиля. «Все в порядке, не волнуйтесь. Мне так неудобно. Я правда не видела вас». «Не вините себя. Я сам виноват, что поперся через эту парковку, чтобы срезать путь и успеть купить булочки для внука, пока их в кондитерской с утра не разобрали». При упоминании о мальчишке, который все еще ждет возвращения дедушки, чувство вины во мне густеет, как воск. «Давайте я подвезу вас». «Нет, что вы. Я все равно уже опоздал. Теперь только завтра». «Послушайте, я очень сожалею, что вам не повезло сегодня вот так встретиться со мной. Прошу вас, позвольте мне немного загладить свою вину». Говорю и беру из машины свою сумку. Вынув кошелек, достаю несколько бумажных купюр и протягиваю мужчине. «Возьмите». «Вы с ума сошли? Я жив и здоров и полностью признаю свою вину». «Нет, прошу вас». Настаиваю, вложив деньги в его шершавые и сухие ладони. «Это меньшее, что я могу сделать. Булочек для внука нет, очки сломаны, а еще у вас кровь на лбу. Пожалуйста, возьмите эти деньги». «И знаете что?» Снова запускаю руку в сумочку, достаю визитку и шариковую ручку. «Здесь телефон моего папы, он прекрасный хирург. Если вдруг вы почувствуете себя плохо или вам нужна будет медицинская помощь, позвоните по этому номеру. На всякий случай запишу еще свой. Вот, возьмите. Вы очень заботливая девушка, улыбается мужчина, забрав визитку. Родители хорошо вас воспитали. Да, они у меня самые лучшие. И вашему мужу тоже, безусловно, повезло. Да. Бросаю в сумочку шариковую ручку и кошелек. Наверное. Меня зовут Адель, кстати. Красивое имя, необычное. Спасибо. А я? Улыбается мужчина, стряхивая пыль с темных джинсов. Просто Игорь. Странный и отдаленный писк раздается в моем правом ухе, отдавая легким давлением в область глаз. Моргаю несколько раз. С вами все хорошо? Да, я просто перенервничала. Со мной такое впервые. Ну, надеюсь, первый и последний раз, улыбается он. Извините за любопытство, но вы случаем неизвестная актриса. Вопрос меня рассмешил. Точно нет. Такое чувство, что мне знакомо ваше лицо. Вы назвали свое необычное имя, и я почему-то подумал, что видел вас по телевизору. Я не публичный человек, самый обыкновенный. Будьте здоровы, Игорь. Говорю ему с улыбкой на прощанье. Купите внуку что-нибудь вместо любимых булочек, чтобы он не расстраивался. Непременно. Улыбается он. И вдруг его белые брови подпрыгивают. Я вспомнил. Вы же та девушка, которую искал весь город. Это было не так давно, кажется. Я ведь прав? Это вы та самая Адель? Молча развожу руки в стороны, неохотно признавая его правоту. Я очень рад, что с вами все хорошо. Спасибо. Когда вас похитили, ваш фото показывали по телевизору на всех каналах. Я еще подумал тогда, как же такое возможно? Такая красивая и молодая девушка, и вдруг исчезла средь бела дня. Вы всколыхнули огромный город, Адель. Жаль, что вашему спасению не уделили должного внимания. Говорили, что вы потеряли память, да? Мне уже пора ехать. Говорю, чувствуя в голове неприятную накатывающую боль. Всего вам хорошего. Думаю, не мне одному хотелось бы знать, как сложилась ваша жизнь после всего пережитого, продолжает он говорить. Вы уж простите меня за болтовню. Я ведь правда переживал за вас. И сегодня вдруг мы с вами тут и... Рад, что все у вас хорошо. Еще раз спасибо. Берегите себя, Игорь. Мямлю, продолжая слышать неприятный писк в ухе. Открываю водительскую дверцу и бросаю сумочку на пассажирское сиденье. Я не слышу, что он говорит в ответ из-за проклятого звука. Трясу головой, несколько раз надавливаю ладонью на ухо. «Простите, вы что-то сказали?» Мужчина улыбается одной стороной плоских губ и медленно говорит. «Берегите себя, Адель!» В этом городе слишком много плохих людей, а вы для них лакомый кусочек. Пятясь назад, он машет мне на прощание и незаметно скрывается за припаркованными автомобилями.